Про козла. Рассказывают, что по Сретенке в прошлом веке ходил с козлом известный скоморох Дмитрий и всех веселил. Расскажите, пожалуйста, про этого скомороха подробнее. В Москве на Сретенском бульваре находился Народный театр «Скоморох». Кроме небольших пьес и одноактных водевилей, там можно было увидеть и отдельные выступления артистов. Большой популярностью пользовался тогда певец, исполнитель народных песен Дмитрий Алексеевич Ушканов. Он появлялся на сцене в крестьянской рубахе и лаптях и производил фурор исполнением под балалайку своей песни про козла.